Глава 8. Тактика работы со свидетелями. Свидетелем может быть любое лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, которые рассматриваются в деле. Свидетель обязан явиться в суд и дать правдивые показания об известных ему обстоятельствах. Лицо, которое ходатайствует о вызове свидетеля, обязана обратиться в суд с заявлением, в котором должны быть указаны фамилия, имя, отчество свидетеля, место проживания и обстоятельства, которые он может подтвердить. Таким образом, если заинтересованное лицо не знает этой информации, то оно не сможет реализовать свое право на вызов свидетеля. Если свидетель прохожий или случайное лицо, его необходимо идентифицировать. Если свидетеля не удалось идентифицировать, его можно попросить через средства массовой информации ответить. Если предложить вознаграждение, то такое обращение обязательно найдет адресата. Возможность привлечения в процесс свидетеля – не зависит от оплаты обещанного ему вознаграждения. Свидетель обязан явиться в суд. Однако, невыполнение обещания может повлиять на отношение свидетеля к заинтересованному лицу. Тактические приемы работы со свидетелем можно разделить на две группы. Первое. Организационные. Приемы, которые позволяют создать оптимальные условия для допроса свидетеля. Вторая. Методические. Приемы, которые предусматривают методику проведения допроса свидетеля. К организационно-тактическим приемам допроса свидетеля относятся: первый. Изменение очередности допроса свидетеля. Суть. Преимущество в допросе свидетеля имеет тот, кто допрашивает первым. Применение. Допрос свидетеля начинается с предложения суда рассказать все, что ему известно по данному делу. После чего первым ему задает вопросы сторона, по заявлению которой вызван свидетель, а потом другие лица, которые принимают участие в деле. Свидетелю, вызванному по инициативе суда, первым задает вопросы истец. Это императивная норма, то есть она обязательна для исполнения судом. Первым задает вопросы не тот, кому выгодно пояснение свидетеля, а тот, кто его вызывал. Вызов свидетеля производится по заявлению заинтересованной стороны. На практике часто бывает, что заинтересованная в показаниях свидетеля сторона приводит его непосредственно в судебное заседание без предварительного ходатайства или уведомления. Таким образом, достигается эффект неожиданности доказательств. В этом случае сработает распространенный стереотип. Первым допрашивает свидетеля та сторона, которая его привела. Если ответчик знает, кто будет свидетелем со стороны истца, он может первым вызвать его в суд, подав суду соответствующее ходатайство. При определении порядка допроса свидетеля это будет решающим фактором. Бывает, что у ответчика нет достаточной информации о свидетелях. Тогда в заявлении необходимо указать о том, что сведения о свидетеле, которых недостает, имеются у истца. Смена последовательности допроса свидетелей ломает тактику противоположной стороны. Это дезориентирует свидетеля. Как правило, у него есть четкая установка – рассказать, что знает, ответить на подготовленные вопросы своей стороны, а во время допроса другой стороны уйти в глухую защиту. Если первым будет допрашивать враждебная сторона, то гладких вопросов не будет. Второй. Избрание очередности допроса нескольких свидетелей. Суть. Первым допросить более слабого свидетеля, который может изменить позицию в деле. Применение. Свидетели допрашиваются отдельно. Недопрошенные свидетели не могут общаться с допрошенными. Если в деле имеется несколько свидетелей, то лучше всего допросить того свидетеля, который является более слабым в психологическом плане. Полученную от него информацию можно использовать для психологического давления на свидетелей, которые будут допрошены позже. Во время допроса второго свидетеля нужно дать понять ему, что предыдущий свидетель дал полную и правдивую информацию, а сейчас ее нужно просто подтвердить. Свидетель, который собирается давать неправдивую информацию, запаникует и попытается пойти на скрытый контакт с уже допрошенным свидетелем или другой стороной. Поскольку они не имеют права подсказывать, то свидетель попадает в психологическую ловушку. Он боится давать любые показания, поскольку они могут не совпадать с показаниями другого лица. В этот момент необходимо напомнить об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. В такой ситуации начинает срабатывать инстинкт самосохранения. В абсолютном большинстве случаев свидетель начинает давать правдивые показания. Логика проста. Если показания не совпадают, то отвечать будет тот, кто сказал неправду. Порядок допроса свидетелей и исследования других доказательств устанавливает суд. Поэтому для установления желаемой очередности допроса необходимо заявить соответствующее ходатайство. Третий. Повторный допрос свидетеля. Суть. Если показания свидетелей противоречат одно другому, необходимо установить причину. Применение. Угроза повторного допроса может стать эмоциональным толчком для изменения свидетелем своих показаний. Если судом будет отказано в повторном допросе свидетелей, то в апелляционной жалобе можно будет ссылаться на неполное исследование обстоятельств по делу.